Глава 19. Магазин рассматривала долго. Купила предложенные книги, в довесок взяла 3 колбочки для магии, буду экспериментировать. Со слов смеющегося продавца, если мне удастся их наполнить и продать, он в следующий раз отдаст мне колбы бесплатно. Плотник пришел, как и обещал. Посмотрел, покачал головой, спросил, где доски и покрытие для крыши конюшни. Увидев, что я лишь развожу руками, предложил разобрать пустующий сарай. Получив мое разрешение, принялся за работу. Мы с Венди приготовили ужин. Точнее сказать, я готовила, а она училась. Громкий стук, треск и волочение раздавались без перерыва несколько часов. Мужчина использовал магию. А я-то еще удивлялась, как он один справится. Всунув ноги в резиновые сапожки, вышла во внутренний двор. Подняв голову и перекрикивая жужжание пилы, пригласила мужчину поесть. Но тот, улыбнувшись, отказался, попросил воды. Чтобы Белочка сильно не беспокоилась из-за шума, вывела ее на полянку перед домом. С ней остался Скай. Он ее не охранял, скорее развалившись, грелся на солнце. Расплатившись с мужчиной и закончив свои дела, мы с Венди окунулись в мир книг о магии. Девочка с удовольствием поясняла мне непонятные моменты. «Венди, а мы с папой нанимали тебе учителей, или ты училась в магической школе?» Отложив книгу, посмотрела на девочку. «У меня чуть ли не с пеленок были учителя, даже еще когда не было понятно, какая во мне магия. Учили всему и понемногу». «А какая у тебя сейчас магия? Боевая, огненная, воздушная?» «Нет», — фыркнув, отмахнулась девочка. «У меня магия общего направления, с упором фамильяра. Я без него почти и не магичу», — смутившись, призналась девочка. «Чем я буду старше, тем сильнее будет становиться бузик. Вот он начнется, и мы с ним попробуем починить крышу в доме. Не нужно вновь нанимать плотника». «Нет, я против. Давай договоримся так. Пока крыша терпит, ты разбудишь буза, он полностью восстанавливает через тебя магию, и лишь потом вы экспериментируете». «Хорошо», — согласилась Венди, и впервые со дня встречи обняла меня за шею. «Спасибо, мамочка». Книги были написаны простым и понятным языком. В одной из них прилагались рисованные схемы по лечению, применению магии. Я зачиталась до поздней ночи. В сон уплыла чуть ли не на рассвете. И в эту ночь нас никто не побеспокоил. Утром очнулись Бус и Тобиас. Если первый не переставал обнимать девочку, то Тоби предпочел нежиться и дальше в кровати. Скай, съев на завтрак курицу, отправился пасти белку. Мне было немного страшно, все же лошадь непростая, породистая, а что, если ее похитят? Волк фыркнул и заверил, что у него, тем более возле ворот, никто не будет красть. Понимая, что такого крупного хищника при наших деньгах мне не прокормить, решила ночью отпустить его на охоту. Первую половину дня я отмывала комнату на втором этаже. Собрала в ней самую лучшую мебель, что еще оставалось на втором этаже. Поднатужившись, притащила из соседней комнаты симпатичную кровать. Запыхалась, но была довольна, как удав после удачной охоты. Светлые шторы, 2 кровати, красивый массивный стол. На полу немного потертый, но симпатичный ковер. «Венди, поднимись!» Подойдя к перилам, чуть наклонилась и позвала девочку. «Но как же крыша?» — она присела на кровать, на которой ей предстояло спать. Я могла бы полностью отдать ей эту комнату, а сама продолжать спать на первом этаже, но все еще было боязно. Протекает лишь в одном месте. Надеюсь, что мы ее починим до следующей грозы. Полюбовавшись комнатой, мы разошлись в разные стороны. Венди побежала играть с Бузом, я же вновь засела за книги. Через 2 часа я решила попробовать наполнить склянку своей магией. Пользоваться такой консервой очень просто — открыть и вдохнуть. А вот получится ли у меня наполнить? Переживая, прижала указательный палец к горлышку. Представляя, будто я лечу рану магического зверя, попыталась выпустить магию. Палец заколола. Я внимательно смотрела на колбочку. Белый дымок на мгновение оказался в колбе и сразу же исчез. Закусив нижнюю губу, я попробовала еще раз, потом еще раз и еще. Ничего не выходило. Махнув рукой, закрыла книги и, уставшая, спустилась на первый этаж на кухню. «Венди, что это?» — удивленно посмотрела на перепачканную девочку.